Глава 14. Это было изящное золотое колечко с чистым светло-голубым камнем в форме капли воды. Огоньки свечей заплясали на тонких гранях самоцвета, а я сжала пальцы и испуганно отступила в полумрак, нечаянно уронив на пол распоротого зайца. Что если моя находка зачарована? Мой магический дар все еще спал и не позволял мне отличать волшебные вещи от обычных. Может, не стоило вообще прикасаться к кольцу? Я выдохнула, взяла себя в руки, пристроила украшение на подлокотнике дивана и развернула записку. Почерк был красивым, хорошо поставленным, но я видела мелкие огрехи. Перо в руке, писавшее эти строки, явно дрожало. Без сомнения, запись была сделана самой Реджиной. «Дорогой Пим, кроме тебя мне некому довериться. И я знаю, что ты никому не раскроешь мой секрет. Сегодня Нейл подарил мне это кольцо и поцеловал меня в первый раз. Я никогда в жизни не была так счастлива. Мы спрятались в каморке горничной и строили планы на будущее. В начале лета мы уедем далеко-далеко и поженимся. Отец никогда не разыщет нас. Завтра Нейл придет ко мне после службы. Я люблю его, а он меня, а больше мне ничего не нужно». Пробежав глазами записку, я забыла, как дышать. От чужих откровений, предназначенных вовсе не мне, у меня сначала поползли мурашки, потом меня бросило в жар. Щеки запылали со стыда, а глаза защипали слезы. Бедная Реджина и бедный Нейл. Как тяжело им должно быть было скрывать чувства во дворце, полном надменных аристократов и верных слуг короля Ренвика. Может быть, его застукали в покоях принцессы вовсе не случайно. Кто-то заметил неравнодушие между молодыми людьми и нарочно устроил засаду. Кто-нибудь вроде проклятущего Майрона, сердито подумала я. Его Величество не стал церемониться с гвардейцем и отправил его на казнь. Знал ли он о чувствах дочери или ему было все равно? Я осторожно завернула кольцо в исписанную бумагу, подняла с пола Пима. «А нет», — подумала вдруг я, — «будь кольцо волшебным, Майрон почуял бы это и сам докопался бы до секрета Реджины». Колечко было самым обыкновенным. Гвардеец наверняка купил его в ювелирной лавке и принес любимой. Один поцелуй. Больше этим двоим не досталось счастья. «Это ужасно, Пим», — сказала я зайцу и вернула находку на место в мягкие складки ватного наполнителя. «Но знаешь, я верю, что Реджина еще будет счастлива. Ей всего 18 лет, как и мне, и ей не нужно выходить замуж за владыку драконов». Слезы сами собой побежали по моим щекам, а я не отдавала себе отчета, кого я на самом деле жалею. Мертвого Нейла, с каждым днем теряющего воспоминания. Хрупкую принцессу, чью первую любовь так грубо растоптали. Или, может быть, себя? Ведь меня отдадут врагу, а исполнит ли он обещание о перемирии, никто не знает. Дрожащей рукой я отмотала нитку, продела ее в иглу и старательно заштопала спинку зайца. Надеюсь, Реджина не догадается о моей выходке. Пим, конечно же, молчаливо и добродушно пялился на меня, словно хотел заверить, что все будет хорошо. «Да, все правда будет хорошо», — кивнула ему я. «Принцессу увезут из столицы в далекое графство, она не будет ни в чем нуждаться, возможно, ее познакомят с достойным мужчиной, и со временем она сумеет снова полюбить. Жизнь продолжается, Пим». Некоторое время я сидела на диване, прижав к себе любимую игрушку принцессы, и пыталась успокоиться. В башне первого чародея было тихо. Я слышала только, как за шторкой в моей купальне капают в медную раковину капли из умывальника. Пробравшись туда на цыпочках, я приоткрыла кран и плеснула в лицо прохладной водой. Нельзя было мешкать. Нужно было разыскать Нейла и исполнить просьбу принцессы. Мне повезло. Мой мертвый друг, с которым мы не виделись больше недели, бродил неподалеку от входа в башню Майрона. Увидев меня, он, как обычно, неловко скривил губы в подобие улыбки. «Я думал, ты забыла про меня, Белла», – тихо сказал он. «Ну что ты, вовсе нет. Просто магистр Майрон в последнее время не сводит с меня глаз. Мой дар притягивает его как магнит. Я не хотела, чтобы у тебя были неприятности». «Неприятности у меня? Разве это возможно?» «А почему нет? Маг может упокоить тебя в любую минуту, просто мне назло». «Покой – это хорошо», – задумчиво произнес мертвец. «Эй, расслабляться пока рано», – я встряхнула его за плечи. Хорошо, что организм Нейла был погружен в стазис, и ткани его тела оставались пока в сохранности, иначе он бы развалился. «Что случилось? Ты ведь помнишь, как идти в покое принцессы Реджины?» «Всегда. Я не забуду», — кивнул он. «Как это жестоко — отправлять к Реджине ее же мертвого возлюбленного с игрушкой. Но кому еще в этом паучьем гнезде можно было доверить секрет? Да никому!» Я заглянула Нейлу в глаза. «Скажи-ка мне, друг, принцесса видела тебя, ну, уже таким?» «Да, она не боится меня. Реджина смелая девушка». «Фух», — мысленно выдохнула я. Осталось только убедиться, что Нейл сумеет доставить Пима хозяйке. Вот что, Нейл, мы вместе пойдем к туманному коридору с ловушками. Зайца понесу я. Так его никто не увидит, ведь меня скрывает ожерелье. Все, что на мне и в моих руках, становится невидимым. Потом ты возьмешь Пима и пройдешь через туман, понял? По лицу гвардейца было очень трудно понять, все ли он уяснил, ведь мыслительные процессы у него были крайне замедлены, а частично уже не работали. Нейл кивнул. В ту ночь я волновалась как никогда. За каждым поворотом коридора я ожидала увидеть черную фигуру Майрона или герцога Карла с его неизменной тростью. Но все прошло идеально. Мы без приключений добрались до злосчастного коридора, который когда-то едва не лишил меня жизни. Нейл обхватил обеими руками игрушку и двинулся вперед. Защелкали скрытые в стенах механизмы. Стрелы и дротики с ядом с ног до головы осыпали гвардейца. Часть из них воткнулась в его тело, продырявив синюю форму. Мертвец не чувствовал боли и не боялся отравы, он спокойно шел к своей цели. Мне показалось, что в разрыве тумана на той стороне коридора я на миг увидела тонкую фигурку принцессы, а потом там скрипнула дверь, и все смолкло. Чем ближе была осень, тем быстрее мелькали дни. Это только сначала, когда приезжаешь в новое место, время тянется, как тягучая смола, и кажется бесконечным. Я не успевала перекидывать листочки настольного календаря. Мои дни все так же проходили в занятиях и тренировках. Светские беседы, танцы, прогулки верхом в сопровождении учителей. Для чего мне учиться сидеть в седле? Уж не думает ли король Ренвик, что мне придется летать на драконе? Владыка Эйден вряд ли позволит такое человеческой девчонке. Магистр Майрон уверял, будто дракона будет интересовать только продолжение рода и больше ничего. Я не очень-то ему верила. Судя по книгам и альбомам, с которым мне удалось познакомиться во дворце Альма, драконов волновали не только женщины. Больше всего они любили войны и сокровища. Может быть, мой муж отправится со своей армией захватывать очередные земли, а до меня ему и дела не будет. Вскоре к уже привычным занятиям добавились встречи с модистками и портнихами. Меня крутили и вертели, прикладывали ко мне обрезы тканей, кружева и ленты. Леди Миранда охала и ахала, переживая, понравлюсь ли я драконам. Майрон, сложив руки на груди, пристально наблюдал за примерками и разве что не облизывался. Мой дар в его присутствии трепетал у меня в груди, а я радовалась, что злобный маг не имеет права прикасаться ко мне. «Позвольте мне увидеться с сестрой, магистр», — взмолилась я, когда до ночи драконьих огней оставались считанные дни. «Разве ты не навещала ее, думая, будто я не знаю?» Кто бы сомневался. Ожерелье, застегнутое у меня на шее, позволяло магу отслеживать все мои перемещения по дворцу. Но ведь Талиса ни разу не видела меня. Я ничем не выдавала своих визитов, считая, что так будет лучше для душевного равновесия сестренки. «Да», — потупилась я. «После свадьбы я долго не увижу ее». «Возможно, больше никогда», — безжалостно отрезал магистр Майрон. «Да, у настоящей принцессы никакой сестры не было, но я украдкой мечтала, что мы будем переписываться, как подруги, например. Могла же у Реджины быть подруга». «Прошу вас», — маг покачал головой, гадко улыбаясь. «Проклятье, я готова была упасть на колени, но вовремя вспомнила о том, кого из меня пытались вылепить все эти месяцы. Тогда я вскинула подбородок и посмотрела на первого чародея со всей ненавистью, на которую была способна». «Я приказываю вам, приведите девчонку сюда, немедленно!» Майрон захлопал в ладоши и расхохотался. «Слушаюсь, ваше высочество», — ответил он и действительно привел ко мне сестру. Мы проплакали и прообнимались весь вечер. Я не могла рассказать Лисе, куда уезжаю, но чувствовала, что моя упрямая и неугомонная сестренка рано или поздно узнает правду. Лишь бы господа аристократы не навредили ей. Они обещали, что будут содержать ее до совершеннолетия, после чего отправят в Академию магии. Нейла я больше не видела. Наверное, повреждения, которые он получил в туманном коридоре, все-таки вывели его из строя. Я искренне надеялась, что мой мертвый друг обрел покой. Клены и осины в дворцовом парке вспыхнули оранжево-красным, и в остывшем воздухе окончательно запахло осенью. Недремлющее море волновалось. Король Ренвик волновался больше, чем беспокойное море. С самого лета снаряжали корабль, который доставит фальшивую принцессу в Драскольд. А теперь стало ясно, что путешествовать по воде слишком опасно. За 2 дня до ночи драконьих огней прилетели гонцы от владыки Эйдена Альварена III и объявили, что правитель сам лично прибудет за невестой на берег. Я впервые побывала на столичной пристани, которую успешно расчищали к прибытию драконов. Море шипело и швыряло в нас пригоршни соленых брызг. Мне было очень и очень страшно, и я успокаивала себя только одним. Если Эйден узнает о подмене, он просто откусит мне голову, а это быстро. Принцессу Реджину я больше не видела, но знала, что перед моей свадьбой ее увезут из дворца. Мне хотелось бы попрощаться с ней. Ее, в отличие от меня, ждало счастливое будущее. «Выспись как следует», — напутствовал меня Майрон накануне свадьбы. «Дракон вряд ли даст тебе выспаться в ближайшие ночи». «Уйдите с глаз моих, магистр», — ответила я, вызвав у мага новый приступ ядовитого смеха. Он оставил на тумбочке возле кровати снотворные капли и удалился. Я продолжила метаться по комнате. Сна не было ни в одном глазу, а глотать принесенную первым чародеем отраву я не собиралась. Лира и Дея утешали меня как могли, но в конце концов я отправила их спать. Забравшись под одеяло, я смотрела на манекен, облаченный в мое свадебное платье, алое, словно кровь. Свечные огоньки дрожали от невидимого сквозняка. Я закрыла глаза и увидела яркую вспышку, испуганно вскинула ресницы. Рядом с манекеном стояла принцесса Реджина. «О, светлые боги!» – шепотом вскричала я и вскочила с постели. «Ваше высочество, что вы тут делаете?» «Тише, Белла, тише!» – принцесса схватила меня за руки. «У меня всего минута. Нейл украл в хранилище артефакт телепортации, поэтому я здесь. Ты должна узнать правду». «Я знаю о вашей любви, простите меня», – покаялась я. На пальце Реджины сверкнуло то самое кольцо. «Любовь здесь ни при чем, Белла. Ты выполнила мою просьбу, и ты достойна доверия. Я хочу, чтобы ты знала, почему тебя выдают за Эйдена вместо меня». «Разве это не очевидно? Отец хочет уберечь вас от драконов. Он любит вас». «Ты плохо знаешь короля Ренвика. Он любит только власть. Ему не нужен мир с драконами. Все это чудовищная ложь. На самом деле отец собирается...» Она задохнулась от волнения и отчаянно посмотрела мне в глаза. «Что? Что хочет сделать король Ренвик?»